Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Александр Яшин. Голоса весны. Весна всему свой голос дарит. Воде, листве, земле, всему. Кострам в лесу и птичьей паре. Глазам и сердцу моему. Все началось с простой капели, и вот уже текут снега, и зажурчали, зазвенели деревья, воздух и луга. Несется плеск с речных излучин, во враге ветер струны рвет, весь мир разбужен и озвучен, и дирижеру смотрит в рот. С утра в бару, зачем, не знаю, мну старый ягодник траву. И повторяю, повторяю свое тревожное «Ау!». Слух напряжен, и сердце бьется. Я словно чудо жду в глуши. Быть может, кто-то отзовется на музыку моей души. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.